Глава 10. Парочка путников неторопливо шла по широкой каменной дороге, которая уводила вверх, на холм. Лес заметно поредел. Все чаще попадались поляны, покрытые зеленой травой. Короткая трава и следы домашней живности недвусмысленно намекали, что тут пасутся стада домашних животных из ближайшей деревеньки. Если до холма шло редколесье, то вершина была голой. Дорога стала заметно шире, колея более наезженная, а также появились столбы вдоль дороги, на которых писали расстояние до города. Мак отметил, что изменился воздух. Вокруг витал аромат моря, тот самый солоноватый запах. «Что в этой силе?» — пожал плечами Мак. «Что-то такого в этой силе крови, что с ней все носятся?» Парень повернулся к учителю и обнаружил его с приподнятой бровью. «Что?» — спросил ученик. «Да ладно, это же не...» «Вдумайся, вдумайся хорошенько. Мы подтвердили, что эта твоя сила крови позволяет приказывать духам». Юринарий поправил лямку от шкафа на плече и продолжил. «Допустим, я буду главой какого-нибудь клана. Без разницы какого. Я принял пост от твоего отца, он от деда, дед от прадеда. И так до начала времен. Всех нас объединяла кровь. И эта кровь, допустим, позволяла нам... Ну, пусть будет, к примеру, как у клана Альба, ночное зрение. И вот мы все на протяжении множества поколений храним эту кровь, чтобы наши потомки, как и мы, могли видеть в темноте. А это уже не хухры-мухры». Старичок обернулся, оглядывая окрестности. Пара взобралась еще до половины холма, но уже отсюда были видны поля и дальние деревушки. «Телег не видать, придется и дальше пешком», констатировал старичок. «Но пешком так пешком. О чем это я? Ах, да. И вот. Повстречался мне парень с темной силой. Маг свободный, никому ничего не должен, никому не принадлежит, но у него кровь позволяет приказывать призракам. Понимаешь? А теперь представь, подложил я под тебя свою кузину, и принесла она ко мне ребеночка с твоей и моей кровью смешанной. И кровь эта проснется, если не в нем, так в его детях. Конечно, кровь не может дать две силы. Сила всегда только одна. Это доказанный факт. Но если один из моего клана будет духом приказывать, это уже совершенно другой подход». «Ты хочешь сказать, что сила крови передается даже без наличия силы? Так?» — вскинул брови маг. «Да, это ужасно», — вздыхает учитель. «Потому что так сложилось, что сила крови в основном носит боевой характер. То есть любой дворянин, даже не имея магической силы, может иметь в кармане козырь в виде хитрого приема. И узнаешь ты об этом, только когда он его применит». «Ты еще скажи, что они породу выводят, чтобы кровь не портить, как у коней». «Хуже», — вздыхает Юринарий. «Ведутся родословные, записываются копии генеалогических знаний, степень проявления силы крови и так далее. А ведь еще и доказана ее сила от чистоты. Ты понимаешь, почему кланы блюдут чистоту в замужестве? Я со студенческой скамьи знал одного парня. Ивалс Маката, наследный сын рода Маката. И как-то мы с ним одно время хорошо выпивали». Старик улыбнулся воспоминаниям. «Я его потащил в квартал желтых дверей». Учитель немного смутился и добавил. «Там можно купить женщину на время, но ты понимаешь, о чем я». «Жрицы любви?» — нахмурился маг. «Нет, там без молитв и прочие религиозные тягомотины. Просто платишь и пользуешься женщиной, как женщиной». «Я понял, о чем ты», — хмыкнул ученик. «Так вот, он уперся рогом и ни в какую туда не шел. Я и так, и этак. А потом он мне рассказал свою беду». Юринари достал из-за пазухи свою трубку и на ходу принялся ее набивать. Оказалось, что за всеми, кто бывал у него в постели, приходят из личной гвардии его отца. И разговор там короткий. Если есть плод, беременность прерывают без разговоров. Это с простолюдинами так. Что уж с девушками из квартала желтых дверей будет, представлять не надо. Старик остановился и небольшим артефактом начал раскуривать трубку, пыхтя мятным дымом, словно паровоз. «Может, остановимся?» — спросил маг. «Нет времени. Нам до заката надо пройти таможню и устроиться на ночлег». Старичок глубоко затянулся и ойкнул, резко выпустив белое облако. Потирая ушибленные ребра, он выругался. «Чертов проклятый! А вот представь, всю свою жизнь парень 10 раз подумает, прежде чем с кем-то спать, и про свадьбу за него уже давно решили. С кем сколько детей надо, кого попутно подложить?» «Погоди, но нельзя же так!» — нахмурился ученик. «Парень-то молодой, должны же понимать, что хочется». «Ага, он мне рассказал, как он служанок и нянечек в 15 лет в постель таскать начал, а в 17, перед университетом, узнал, что это все подставные девушки были, специальные, отобранные из простолюдинов, для определения его силы и для последующей селекции». Старик поджал губы и выпустил дым через ноздри. Он тогда не знал, сколько у него детей, где они и как их зовут. А для мужских дел с ним всегда еще одна подставная была из младших родов. Потом приезжал его отец и привозил к нему девушек. Спал он с ними в приказном порядке. Маг передернул плечами от такой истории и спросил. «А что за сила крови у него была?» «Его клан славился заклинаниями молнии, а вот сынок силой не вышел. С трудом перевалил порог в столичный университет. А вот кровь у него была на зависть многим». Старичок пыхнул трубкой и, перестав улыбаться, добавил. «Он силой крови мог останавливать сердца. Ему было достаточно пары шагов, чтобы остановить сердце. Даже прикасаться не надо было к жертве. Говорят, редкая в их клане сила, но у него проявилась и еще какая. Поэтому его, как породистого кобеля, по бабам таскали». «Останавливать сердца?» — хмыкнул ученик. «Есть достоверный способ определить силу крови». «Достоверный только на факт ее наличия», — вздохнул старичок. «Все остальное — очень сложный и тягомотный процесс. Определение силы крови вообще порой проходит только через потомков, либо по эффекту этой самой силы». Маг хмуро уставился под ноги и погрузился в грустные мысли. Факт того, что его всеми правдами и неправдами в лучшем случае будут тащить в постель, а в худшем заставят войти в какой-либо влиятельный клан, серьезно испортили настроение. «Одни неприятности с этой силой крови», — буркнул под нос парень. «Не вешай нос. К тому же я знаю лишь официальную информацию по силе крови», — развел руками Юринарий. «Самое интересное, как обычно, в закромах древних и влиятельных кланов. Кстати, а вот и чайка». В раздумьях и разговорах они поднялись на холм, с которого открылся вид на город-порт и самый большой рынок империи Антолия. Город под холмом обнимал бухту и простирался дальше в стороны от порта. Все вместе это напоминало раскинувшую крылья птицу. Мысль про чайку пришла, когда парень разглядел белое облако у торчащих из берега пирсов. Облако явно шевелилось, и при внимательном осмотре оказалось стаей морских птиц. Россыпь домов, покрытых желтой черепицей и красные стены, создавали своеобразный антураж. Город, после серых и однотипных деревень из дерева, выглядел, мягко говоря, очень пестрым. Немного в стороне виднелся огромный карьер, уходящий воронкой внутрь, а чуть в стороне от порта стоял величественный дворец. Именно дворец, потому что вензеля, шпили башен и развивающиеся знамена никак не позволяли его назвать замком. Великолепный, с тремя большими крыльями, огромными окнами и шпилями башен. «Неплохо местные кланы живут», — произнес маг, не отводя взгляда от великолепного дворца. «А, ты про это», — усмехнулся учитель. «Это гильдии торговцев. С третьей по первую. Высшая лига торгашей есть только в столице». «Торговцы?» — вскинул брови парень. «А где же тогда глава города, кланы?» «Вон та часть города. Там находится городская управа и район клановых имений», — указал Юринарий на дальний от порта участок города, выступающий немного в море. «У них свои пристани». С холма было отлично видно весь город. Издалека маку показалось, что дома сделаны по одному шаблону. Все как под одну гребенку. Но, подойдя ближе, в глаза сразу начали бросаться особенности. Где-то стена из блоков белого камня, где-то крыша иного оттенка, там крыша не двускатная, а шатром. Но общие черты все же прослеживались. Единство материала. Много камня и кирпичей. Крыши, скорее всего, были из черепицы. Только клановый район выглядел разношерстным и более-менее оригинальным. «Как-то это неправильно», — возмутился ученик. Торгаши не в пример роскошнее живут, чем клановые. В Чайке все немного по-другому. Из-за того, что в этом порту пересекаются зимний обходной путь на север, восточный штормовой путь и летний южный, в этом порту ворочаются слишком огромные деньги. Видя непонимание на лице ученика, мастер артефакторики принялся пояснять. Зимой прямой путь на север к кочевникам льдов закрыт, но тогда можно выкупить у них огромное количество мехов по низкой цене. У них сезон охоты открывается, поэтому торговцы плывут в обход штормового утеса, где всю зиму бушуют штормы, и идут через Чайку, в которой оседает часть товара, город снабжает припасами экспедиции. Такая же история и с восточными землями наргизов и с южанами. «Это очень большой город», — всматриваясь в кишащие народом набережные, произнес маг. «Тебе есть с чем сравнить?» — хмыкнул старичок. «Я думал, ты вообще первый раз город увидел». «Просто я не ожидал, что...» «Да», — махнул рукой Юринарий. «Я понял тебя. Впечатляющее зрелище». «А что там за серое пятно?» — спросил маг, указывая на скалу, чуть в стороне от бухты, и серое бесформенное облако вокруг нее. «А, это...» — Юринарий хмыкнул. «Видишь ли, любой крупный город имеет одну неприятную особенность. Как только в город набивается много народу, то часть из них становится бедняками, попрошайками, убогими, нищими и отребьем. В Чайке торгаши поступили жестоко и бескомпромиссно. Все отребье выставили за город. Вот они там и поселились». «И что, они живут на этой скале?» «Нет, на самом деле на воде. Там риф, глубина очень небольшая. Жилье строят из тростника с опорой на дно. Благо, дальше на восток его много. А когда приходит шторм, они скрываются в пещерах, которые прорубили в скале». «А почему они не уходят? Чем они вообще занимаются?» «В основном там живут рыбаки. Из них набирают матросов, проезжие капитаны. Ну и мелочевка всякая», — пожал плечами Юринарий. «Я слышал, в порт на разгрузку тоже берут народ оттуда». «Прям резервация какая-то». «Угу», — усмехнулся учитель. «Соваться нам туда не стоит. Опасное местечко». Чем ближе они подходили к городу, тем сильнее выступали отличия и архитектурная глупость местных градостроителей. Если издалека город казался однородным и гармоничным, то, пройдя пригородные склады и городскую стену, носившую исключительно номинальную функцию, маг откровенно разочаровался. Широкие у основания и узкие вверху дома стояли в притирку. Попадались и ровные, но весьма своеобразные строения. Да, дома чаще имели желтый или красный оттенок кирпича, но попадались и оштукатуренные белые или разноцветные. Здания были круглыми, треугольными, большими, маленькими, кривыми, косыми. Парочка откровенно пугала, нависая над улицей выступающими балконами. Торчали вывески, где-то из окон висело белье, где-то на балконах сидели старики или кормящие грудью детей женщины. Все это сопровождалось куда-то спешащими по улицам толпами людей. Вдобавок повсюду доносились крики, ругань, реклама зазывал, а нос щекотал сводящий с ума аромат еды. Где-то пахло копченой рыбой, где-то мясом. Прямо на улице в небольшом закутке улыбчивый смуглый мужчина с пышными усами подгонял мальца, который раздувал мехами огонь над котлом. Мужчина схватил кинутую монету, тут же выхватил длинный кусок хлеба и принялся макать его в котел, наматывая расплавленный сыр, как торговцы сахарной ваты в парках из прошлой жизни. Весь этот шум, суета, лотки прямо на улицах, мешанина запахов еды — все это так напомнило прошлую жизнь, что маг невольно улыбнулся. «Здесь не всегда так», — перекрикивая шум, объяснял учитель. «Днем слишком жарко, пекло стоит ужасное, так перед сезоном штормов. В полдень на улицах никого». «А куда мы сейчас?» — спросил маг, втянув носом воздух и поедая глазами кальмаров, которых готовили на углях прямо тут, на улице. «Мы в постоялый двор юго-юго-восток. Я раньше там останавливался. Можно договориться и не арендовать комнату. Только место в конюшне для шкафа и еду». Юринарий обернулся и расплылся в улыбке. Ученик был похож на огромного ребенка с раскрытым ртом, рассматривающего витрины и крутящим головой на все четыре стороны. В домах на первых этажах находились лавки, и каждая считала долгом выделиться среди других своей вывеской, которую парень с удовольствием и разглядывал. В основном, конечно, это были огромные таблички с крупными буквами, но попадались и действительно занимательные экземпляры. В одной лавке возле огромной витрины из стены торчала точная копия корабля, сделанная из камня. На борту корабля высотой вдвое выше мака из металла была сделана надпись «Корабельная утварь бака». Витрина, к слову, была завалена начищенными до зеркального блеска шкивами, крюками и непонятными для парня предметами. «Руки! Дешевые руки, ноги или язык!» — выскочил из толпы на них мальчишка. «Недорого!» «Мы сами!» — буркнул Юринарий и показал кольцо тут же скисшему мальцу и потянул ученика за собой. «Ты так сильно выделяешься, что нас скоро облепят местные зазывалы или эти мальчишки». «Зачем он продавал руки?» — спросил маг, оглядываясь назад. «Он предлагал помощь в переноске. Сдавал в аренду свои руки и ватаги. Продать ноги — значит выполнить просьбу по доставке или просто нанять на побегушки. А язык — это купить паренька для разъяснения, что и где. Я слышал, был скандал, когда выяснилось, что некоторые лавочники им приплачивают, чтобы водили клиентов именно к ним». Ученик и учитель спустились по двум улицам и вышли на широкую набережную. На причалах стояли большие корабли, опутанные паутинами снастей. Прямо на улице у причалов складывали товары, причем напротив тут же стояли небольшие палатки, в которых готовили рыбу на углях лоточники. Сновали матросы, порт жил своей привычной жизнью. Взгляд мака зацепился за несколько девушек, одетых в платье с глубоким декольте. Они стояли у большого корабля «Герцог Валентин». И чего-то или кого-то ждали. Как только помимо грузового трапа с корабля сбросили пассажирский, девушки оживились. Первым с корабля спустился мужчина с аккуратно подстриженной бородкой и солидным животом, одетый в мундир с золотой окантовкой рукавов и плеч. Он кивнул офицеру на борту, и по его команде на землю спустились два десятка матросов. «За убийство или разбой ответите по местным законам. Пальцем не пошевелю, чтобы кого-то помиловали. На третий рассвет все должны быть на борту», — громогласно объявил капитан и, осмотрев строй матросов, довольно крякнул. Те стояли, словно дикие коты, готовые броситься на жертву. Обернувшись к толпе девушек и поймав парочку воздушных поцелуев и недвусмысленных взглядов, громко произнес: «Дамы, они ваши!» Матросы бегом подскочили к девушкам и, подхватив их на руки, отправились вглубь города. «Дорогу!» — послышалось совсем рядом. Мак обернулся и увидел, что на него, не спеша и с явным усилием, тянет груженую телегу лошадь. «Я начинаю сомневаться, что ты видел города», — произнес старичок, утаскивая под локоть парня. «Пойдем, тут уже рядом». Юринарий потащил его дальше, а ученик старался не отставать. Он впервые оказался в таком архаичном порту. Его удивило отсутствие хоть каких-то кранов. Кучи канатов, бочек и ящиков стояли прямо у воды. Некоторое нагромождение товаров, казалось, вообще никто не охраняет. «Мы пришли», — произнес Юринарий, указывая на большой дом в три этажа с пристроем конюшней. На доме висела большая вывеска с надписью «Юго-Юго-Восток». На следующий день маг едва поспевал за учителем, который быстрым шагом, лавируя в утренней суетливой толпе, как рыба в воде, шел к старшему кварталу. Найдя взглядом пузатого мужчину с увесистой книгой, он устремился к нему. «Старший охранник, я полагаю», — произнес Юринарий, подойдя к нему. «Представьтесь», — взглянул на Юринария мелкий чиновник. «Мастер артефакторики, свободный маг по делу, Юринарий Оболосский», — произнес старичок и показал кольцо с машущим крыльями пегасом. «Доброго дня, уважаемый маг», — уже более почтительно произнес толстяк. «Чем могу помочь?» «У меня разрешение от городской управы на право ведения магической практики по профилю артефакторики». Как только он это произнес, управляющий тут же сморщился, словно его в порт на ночное дежурство отправили. «Я пришел к вам с просьбой выделить место для моей лавки». «Простите, господин маг, но это совершенно невозможно», — начал было охранник, но его прервал мастер-артефактор. «При наличии места вы обязаны выделить мне его для ведения профессиональной деятельности», — не скрывая злости, прошипел Юринарий. «Но свободных мест совсем нет. Наша улица, пользуется спросом в последнее время». «Вон там, у рыбной лавки, есть место», — указал старичок на небольшой пятачок. «Меня вполне устроит этот закуток». «Вы не можете, и я уже сдал. Да, место уже занято и оплачено вперед». «Вы, видимо, издеваетесь», — фыркнул мастер и повернулся к Маку. «Да они просто игнорируют приказы управы». «Вам, видимо, приходится много записывать», — вмешался ученик, зацепившийся взглядом за чернильницу на поясе ученуши. Перо, торчащее из карманов, и пятна чернил на пальцах. «Да, это жутко неудобно», — вздохнул старший квартала. «Учитель, вы помните те писчие палочки, что я делал? Может, презентуем такому замечательному человеку парочку? Посмотрите, у него уже все руки в чернилах», — повернулся Мак к старичку и показательно подмигнул. «Писчую палочку?» — вскинул брови Юринарий и, улыбнувшись, закивал. «Да-да-да, где-то у меня они были. Вот, держи». Мастер выудил парочку писчих палочек из сумки и протянул ученику. «Примите, пожалуйста, этот подарок», — произнес маг, протягивая писчие палочки чиновнику. «Такой важный человек должен хотя бы иметь право на чистые руки и...» «Я не беру взяток», — облизнув губы, произнес толстячок. Несмотря на слова, его блестящие и бегающие глаза говорили об обратном. «И с местом я вам помочь никак не могу». «Какая взятка? Побойтесь богов!» — отмахнулся маг. «И с местом мы уже поняли, что вы нам не поможете». «Тогда что вам нужно?» «Быть может, вы приоткроете тайну и расскажете нам, почему шестой управляющий отказывает нам вместе?» Маг наклонился к чиновнику, вложил в его руки писчие палочки и прошептал. «Мы просто пытаемся понять, кого прогневали». «Но если так, то, я думаю, ничего страшного не случится». Он тут же убрал за пазуху подарок. «А за место вы меня простите, но это личный приказ градоуправляющего». «А с чем связан данный приказ?» — вскинул брови Юринарий. «Бросьте, мы с вами взрослые и образованные люди», — улыбнулся старший квартала. «Кто не знает о старом мастере? Юринарий Оболосский, ваш шкаф не хуже кланового знамени на фальштоке. Через 3 часа после вашего входа в город все, кому было нужно, знали о вашем приходе. Сегодня утром узнали уже все, включая портовых шлюх и отребья из Серой гавани. Я не признал вас только потому, что вы без своего шкафа, а раньше мне встречаться с вами лично не доводилось». «Польщен», — улыбнулся старичок. «Весьма приятно знать о своей славе, но все же, каким образом мое имя препятствует выдаче места для занятия артефакторикой?» «В Чайке есть свои маги. Они родились здесь и здесь живут, и рынок магических услуг давно поделен», — развел руками чинуша. «А тут старый мастер собственной персоной берет разрешение на работу. Куда им еще деваться? Если честно, я ни разу не удивился, когда наш градоуправляющий распорядился насчет вас». «Так-так-так», — стиснул зубы мастер. «Теперь уже я должен вас просить о снисхождении», — заметив гримасу бешенства, произнес старший квартала. «Никому не рассказывайте, что это я вам сообщил. Я боюсь проблем. Вы же понимаете, что заработать должность — это тяжкий труд, а потерять ее проще, чем снять в порту девку на ночь». «Скажите», — снова влез в разговор ученик, «а как бы вы поступили на нашем месте? Согласитесь, ситуация несправедлива. Мастер должен принести огромную пользу городу. Но не каждый знает всех законов, чтобы достойно ответить на это взорвавшимся местным магам». «Честной торговлей тут и не пахнет», — кивнул толстячок. «Но они наши, местные. Мы их знаем и привыкли к ним. Да и какой еще город может похвастаться 4 магами? Если они уйдут, нам будет очень туго». «Поймите, мы никого не пытаемся прогнать», — отмахнулся Юринарий. «Нам нужно всего лишь место для торговли. Да и не собирались мы тут жить. После сезона штормов мы поедем в столицу». «Старый мастер сходит с круга и заявляется к нам», — улыбается толстячок. «Лично я считал, что вы пришли осесть у нас. Вы не молодой мальчик, а у нас всегда тепло, прекрасный город и неплохие деньги». «У меня ученик», — кивнул старичок на Мака. «После сезона дождей мы двинем в столицу, на фестиваль Феникса». «Ученик?» — вскинул брови старший квартала. «Это многое меняет, кроме одного факта. Я не могу ослушаться приказа. Но выход все же есть». Старший квартал выразительно посмотрел на мастера, и тот со вздохом полез в сумку, откуда выудил серебряную монету. «Закон гласит, что каждый продающий товар на земле империи Антолия обязан платить налог», — важно произнес толстячок, пряча монету во внутренний карман. «Закон портового города Чайка обязывает продавать товары на землях, принадлежащих городу, только в установленном порядке, с получением разрешения и выделения положенного места у старшего квартала. Но...» Тут Чинуша понизил голос до шепота и с улыбкой добавил. «В законе ни слова не говорится о водах». Подмигнув Юринарию, он посоветовал. «Узнайте в порту у капитанов или матросов, они расскажут, в чем подвох». Ученик и учитель переглянулись и, поблагодарив, отправились в порт. Набережная кипела жизнью. Споры бегали по трапам грузчики, шлепая босыми ногами по каменной мостовой. Кричали и ругались извозчики, разгоняя народ для проезда. А между этой суетой носилась детвора. Набережная была похожа на торговый квартал. На ней также стояли дома. Первые этажи которых являлись лавками, торчали вывески, манили глянцевыми отблесками витрины и кричали зазывалы. Мак взглянул в спину Юринария, который отправился к пятерке офицеров у большого корабля. Затем он подкинул в руке серебряную монету и обвел взглядом несколько палаток, где на углях под открытым небом готовилась еда. «Начнем-с». Парень остановил взгляд на поджаристых щупальцах кальмара и вздохнул. «Начнем с экзотики». Четко проинструктированный учителем о наглости местных, маг изрядно попотел, чтобы ему продали нормальную порцию по нормальной цене. У второго лотка пришлось выпускать из руки силу, показывая темный дар и грозиться проклятиями, чтобы торгаш выдал положенную пятую ножку запеченной птицы. Хлеба, к слову, тот жмот так и не дал. А вот третий лоточник, понаблюдав за своими коллегами, сделал хитрее. Он положил тушеного мяса в плотный лаваш с горкой, что вызвало у парня удивление. Мак нашел глазами место, где было поменьше народу, и повыше, чтобы видеть большую часть набережной. Там он, не торопясь, принялся уплетать купленное, размеренно двигая челюстями и наблюдая за учителем, который носился от корабля к кораблю, с кем-то разговаривал, размахивал руками, ругался и снова куда-то бежал. «Говорят, на гладиатора заказ выставили в столицу», — послышался рядом густой бас. Мак оглянулся и обнаружил, что он не один решил присесть на ступенях, круто поднимающихся на холм. Чуть выше уселись пара мужиков, уплетая какую-то рыбу. «А толку? Гладиатор с мором. За него не возьмутся за те копейки, что предлагает муниципалитет», — хмыкнул одетый в зеленый китель на голое тело мужчина. «Маги столицы из-за мелочи сюда не поедут, а у наших кишка тонка с мором справится». «Да, черт побери», — кивает второй с белым платком на голове. «Какого черта торгаши не чешутся? Могли бы добавить, чтобы эту посудину отправили на дно морское?» «Потопить галеру — дело несложное, тут и маги не нужны. А вот мор может и по воде прийти в порт. Надо магов, чтобы они заразу с корабля вычистили». «И что, эта галера так и будет торчать у входа в бухту?» «Да не», — отмахнулся моряк в кителе. «Постоит месяцок, не приедет никто из столицы, и наш градоуправляющий торгашей трясти начнет. Закроет порт на недельку для карантина. А вот тогда торгаши уже забегают, и деньги найдутся. И мага из столицы выпишут, снова корабль с проверкой на вход в бухту поставят». «Чёртовы торгаши!» — сплюнул моряк в платке. «Пока прибыль не урежешь, хрен почешутся». Маг же перевел взгляд на море. Вдалеке у входа в бухту, на якоре, стояло приземистое судно с одной мачтой и множеством поднятых весел. На самой макушке корабля висел большой черный флаг. Тем временем учитель начал искать ученика, как раз после того, как маг через силу доедал последнюю ногу птицы. «Прямо ясновидец», — тяжело отдуваясь, произнес парень и оглянулся. Вокруг него сидело четыре кота и три собаки, которые только и ждали, чтобы тот оставил им что-нибудь полакомиться. Стоило ему подняться на ноги, те тоже вскочили и принялись переминаться с ноги на ногу, не сводя взгляда с остатков пищи. «Видимо, место популярное», — хмыкнул парень и отправился к учителю. «Плохи наши дела», — встретил его фразой Юринарий. «В чем проблема-то?» «Торговцы не платят аренду за лоток, чтобы продать свои товары. Они продают со своего корабля, то есть им не нужно разрешение от муниципалитета или от старшего квартала», — объяснил старичок. «Но они платят за право оставаться в доке. Выходит, почти те же деньги, что и за лоток на улице, но процент по таможне все же меньше». «Так в чем же проблема?» «В том, что корабли не задерживаются в доке больше 2-3 недель, а нам тут до конца сезона штормов торчать. А капитаны гнут цену за право разместить у них лавку на борту. Еще и бесплатную зарядку корабельных артефактов вешают», — недовольно буркнул старый мастер. «Я думал купить свою посудину, но это безумные деньги». «Я думаю, мы можем достать одну и даже немного заработать», — задумчиво ответил маг. «Вон там стоит одна галера с черным флагом». Парень указал на корабль чуть в стороне от входа в бухту. Кабинет главы порта напоминал выставку редких товаров со всего мира. Когда у него появилась эта привычка, он уже и сам не помнил. Но как только в порту появлялся корабль из дальних земель или в таможенной пошлине появлялось упоминание редких товаров, он лично шел проверять груз и собирать необходимые подписи. В последнее время слава о его пристрастии и своеобразной коллекции разошлась так далеко, что капитаны сами искали его и приходили с подарками. Разумеется, после подарков шли просьбы и прошения, но глава Уимбершац относился к ним уже гораздо благосклоннее. Вообще Уимбер не считал себя взяточником и денег никогда за свои услуги и одолжения старался не брать. Более того, лысый толстячок искренне считал деньги корнем всех проблем, что не мешало ему выдать разрешение на разгрузку вне очереди за увесистый мешочек с зернами кофе, привезенный из глубин Черного континента. И вот, подмахнув бумагу о внеочередной разгрузке и предоставлении места прямо на набережной, Уимбер подошел к пыхтящему паром кофейнику и аккуратно помешал в нем кофе длинной палочкой корицы. Уловив носом чудесные ароматы, его одутловатое лицо невольно расплылось в довольной улыбке. Палец скользит по дорогой игрушке-артефакту, самостоятельно нагревающий кофейник. Вторая рука достает чашку с блюдцем из шкафчика, изготовленного из красного дерева. «Чудесно! Просто чудесно!» — бормочет толстячок, наливая кофе в чашку. Взяв ароматный напиток в руки, он подходит к окну, за которым находится балкон, полный цветов. Нежась от каждого маленького глоточка, смакуя аромат кофе и легкий привкус корицы, он открыл глаза и взглянул на бухту. Белоснежные паруса, снующие туда и обратно телеги, водная гладь и... «Чертова галера!» — сморщился глава порта, остановив свой взгляд на посудине чуть в стороне от залива. «Третья за год посудина с мором на борту! Чем я провинился? И перед какими богами, что они так сильно меня ненавидят?» «Господин!» — послышался тоненький голосок молодого паренька. В дверях стоял парень в обтягивающем костюме и с подведенными тушью глазами. Белоснежная кожа явно в белилах, рюшечки на рубашке и очень чистые ухоженные руки толкали на вопрос. «А парень ли это?» «Что случилось, Каст?» — вздохнул Уимбер, отводя взгляд от раздражающей посудины. «К вам, проситель, господин!» — поклонился слуга. «Господин Юринарий Оболосский, мастер артефакторики, маг, свободный по делу!» «Артефактор!» — вздохнул управляющий портом. «Ему-то что от меня надо?» «Не могу знать!» — развел руками парень. «Пригласи господина артефактора!» — кивнул толстячок и, отпив кофе, спрятал чашечку в шкафчик. Еще раз кинув взгляд на раздражающую его галеру, глава порта сел в кресло и достал пищую палочку, всем своим видом показывая, что он отвлекается от срочных и очень важных дел. «Добрый день», — вошел в кабинет Юринарий. Для подобного приема мастер-артефактор оделся в свою парадную мантию со знаками отличия и освоенными школами. «Добрый», — кивнул глава порта и поставил на пустом листке размашистую подпись. После чего закрыл кожаную папку и отложил ее в сторону. Подняв взгляд, он театрально вскинул брови и расплылся в улыбке. «Господин маг, чем могу быть полезен?» «Я к вам по делу». Мастер-артефактор прошел по кабинету и уселся в кресло напротив главы порта. «До меня дошел слух, что муниципалитет города Чайка выставил приказ о найме мага для очистки корабля от мора». Глава порта изогнул бровь, изо всех сил стараясь сдержать свое удивление. «Да, есть подобная ситуация. Градоуправитель официально направил запрос в столицу», — кивнул он. «Только пройдет не один месяц, пока за эту работу назначат нормальную цену», — добавил Юринарий и закинул ногу на ногу. «Я полагаю, до конца сезона штормов можно вообще никого не ждать». «У вас есть какое-то предложение?» — сморщившись от комментария, зацепившего за живое, произнес Уимбер. «Да. Дело в том, что у меня есть ученик. Очень способный мальчик, только он у меня темный». Старичок небрежно махнул рукой, словно это пустяк. «И каким же образом мастер-артефактор и пространственный маг, если я правильно прочел ваши знаки отличия, со своим учеником может нам помочь?» «Ну, видите ли, ученик у меня метит в подмастерья. А согласно уставу столичного университета магии, кандидат в подмастерья обязан уметь ограничивать и ликвидировать моровые поветрия». После этой фразы глава порта мгновенно утратил всю свою официозность, подобравшись, словно обсуждают его перевод в Адмиралтейство Империи. «Даже так?» — постучал пальцами по столу он. «Но вы же понимаете, что это ученик, и права этим заниматься у него нет. К тому же...» «При желании я могу справиться с этим мором сам», — Юринарий указал на пентаграмму на плече, свидетельствующую о законченном курсе ритуалистики. «Есть способы справиться с этим, но они требуют финансовых вливаний в ингредиенты и значительных сил. Но за моего ученика я ручаюсь. Парень очень способный». «В любом случае, мы проверим вашу работу», — отмахнулся глава порта и задумчиво добавил. «Меня больше беспокоит градоправитель. Если будет работать ваш ученик, думаю, он не согласится оплачивать всю объявленную стоимость». «Но, я думаю, даже часть суммы будет неплохим подспорьем для мальчика. Тем более, нам бы очень пригодился сам корабль», — невзначай обронил старичок. «Он ведь будет выставлен на торги». «Это не Брик и даже не Фаланга. Там обычная галера наемников из Сатории», — отмахнулся Уимбер. «Если она вообще уйдет с торгов, будет хорошо». «Плохое судно?» «Моровое судно. К тому же торговцы не жалуют галер», — усмехнулся толстячок. «А вам зачем эта галера? Вы собираетесь на ней путешествовать? Сразу скажу, плохая идея. Вдоль берега она еще сносна. А вот в дальних переходах ужасное и дорогое судно». «Нет, что вы», — всплеснул руками Юринарий. «У меня на нее другие планы. Но если вы нам поможете с приобретением этого корабля, мы в долгу не останемся». Старичок улыбнулся начальнику порта, а тот, уже прикидывая, как начать разговор с градоправителем, кивнул. «Я постараюсь сделать все, что смогу». Тут он поднял указательный палец. «Но проверка по качеству работы будет строгой и беспристрастной. С мором шутки плохи». «Разумеется», — с серьезным видом кивнул мастер и поднялся на ноги. «Не буду вас задерживать». «Я тоже не буду откладывать дело в долгий ящик», — кивнул Уимбер и тоже поднялся в кресле. «У меня как раз были дела в муниципалитете».